Глава 21. Идя к вокзалу на остановку автобуса, мисс Силвер обдумывала свой разговор с Фрэнком Эбботом. Он ничего не прояснил, а лишь усилил предчувствие грядущей опасности. Мисс Силвер владела неприятное чувство, как будто она пытается нащупать дорогу в тумане. Любая зацепка обрывалась, любая попытка что-то проследить заканчивалась полной неразберихой. Начав выяснять, что же случилось с Анной Болл, она стала разделять и страх миссис Крэддок относительно благополучия детей. А в довершении всего появилось дело с деньгами, похищенными из банка в Эндербигрине. Когда она коснулась того, что можно было бы условно назвать проблемой Крэддоков, Фрэнк не усмотрел в опасных передрягах чего-то настораживающего. Трое действительно непослушных детей вполне могли сами опрокинуть лодку. А грибы, что ж, они были похожи на хорошие, любой мог ошибиться. Он тут же припомнил заметку в газете на эту тему, где эксперт в заключении сказал, что не существует конкретных тестов, просто если вы хотите, чтобы грибы были полезные, не рвать их под соснами. Они несъедобны. Что касается ворованных денег, она ведь сама ему указала, что банкноты долго находились в обращении и могли пройти через десятки рук, прежде чем попали в кассу мисс Уикс. Но думала ли она о проблеме Крэддоков или о проблеме похищенных денег, предчувствие опасности нарастало. Она прошла половину склона, когда услышала позади себя шаги и вкрадчивый голос произнес: «Куда направляетесь, прекрасная леди?» Столь куртуазно к ней мог обратиться только один человек, и потому она не удивилась, увидев рядом Августуса Ремингтона, одетого менее причудливо, чем всегда. Нельзя сказать, что он оделся, как другие люди, но, по крайней мере, на нем не было блузы и плисовых штанов, какие обычно он носил в колонии. Несмотря на определенную вольность покроя и чересчур низкий ворот рубашки, его одежда уже более походила на то, что носят простые смертные. Он был без шляпы, и ветер трепал его длинные льняные волосы. Мисс Силвер рассудительно сказала: «Я иду на 5-часовой автобус». Он сплеснул изящными ручками: «Я тоже! Прискорбная необходимость! Все эти механизмы оскверняют чистоту деревенской жизни». Мисс Силвер никогда не считала жизнь деревни особенно чистой, но воздержалась от замечаний. «Этот запах!» – слабеющим голосом сказал Августус. «Этот шум! Я особенно восприимчив к шуму! Безжалостный и неумолимый скрежет! Ах, механизмов! Я совершенно невежествен во всем, что касается этих чудовищных механистических изобретений. Но не сомневаюсь, что весь этот прогресс добром не кончится. Как я уже сказал, печальное удобство, притупляющее всякое артистическое начало. Но, увы, необходимое. Вы ходили по магазинам? Я приезжала выпить чаю с приятелем. А я в погоню за красотой. Он хихикнул. Не поймите меня неправильно. Я апеллирую к абстрактной красоте, путеводной звезде искусства, и случай привел меня к тому, что я бесплодно искал многие томительные годы. Мне мешали, мне чинили препятствия, разрушали планы, но сегодня моя борьба увенчалась успехом. Сам не зная как, я вошел в маленький темный магазинчик на рыночной площади. Старые балки навевали аромат былого, стены издавали странный шепот. Меня обслуживала девушка, цветущая, но незатейливая, как роза, выставившая на показ все свои лепестки. Она говорила с отвратительным акцентом и к тому же наелась мятных лепешек. Она разложила передо мной на подносе шелка для вышивания. И, наконец-то, я увидел тот оттенок, который искал. Тончайший оттенок розы, умерший еще в бутоне, так и не раскрывший нам свою тайну. Тем временем они подошли к автобусу. До отправления оставалось 5 минут. Свободных мест было много, и мисс Силвер ничего не оставалось, как сесть рядом с мистером Ремингтоном, который продолжал разглагольствовать в том же духе, испытывая ее долготерпение. Незадолго до 5 вошла Гвинет Тремлет, а в последнюю минуту на ступеньку вскочил рослый молодой человек с чемоданом. Он пробрался на свободное место в первом ряду и сел, хмуро уставившись в спину шофера. Мисс Силвер сразу его узнала и преисполнилась гнева, что можно ей простить, ибо он был, что называется, последней каплей, переполнившей чашу. Но что мисс Силвер могла сделать? Мотор взревел, автобус, дернувшись, покатил по шоссе. А Августус Ремингтон выдал ей беглый комментарий чувств, которые он при этом испытал. Его голос почти был не слышен, он едва шептал. Мисс Силвер не обращала на него внимания. Ее взгляд сосредоточился на затылке Питера Брэндона, а мысли были охвачены досадой, что он последовал за Томазиной в Дипенд, и размышлениями о том, как скоро он оттуда уберется.